Последнее лето, детство, яркий, отчетливый день. Жизнь — хорошее средство. Я ищу свою цель. Жизнь моя, как туман. Цели не существует. Где-то в основе обман. Жизненный сон впустую. Я сам себя обману, предрешая всю трудность. Где тот веселый гул? Вера и ясный путь. Нить где-то впереди. Лето — лишь смытый этап. Детство — последний смысл. Коммунизм, фашизм, коммунизм. Я хочу эту нить схватить. Я хочу сделать свет. Я хочу скрыться в ниши и сказочной сказке. Лето, оно как тупик. Последнее лето — тупик. Детству конец, впереди мой путь. Чё? Детству конец, впереди мой путь. Счастью.